Глава 30. Артур. Через несколько дней Астахов позвонил сам, так и не дождавшись от меня ответа. «Да», — принял я звонок. «Добрый вечер, Артур». «Добрый». «Что же вы мне не ответили по поводу дополнительных условий?» — спросил Евгений. «Вы в своем уме, господин Астахов?» — ответил вопросом на вопрос ледяным тоном. «Вполне. А что вас, собственно, смущает?» «Я похож на работорговца?» Почувствовала, как он все же выводит меня из себя всего несколькими фразами. «Ни в коем разе», — вежливо отозвался голос на том конце провода. «Я же пояснил вам ситуацию. Мы взрослые люди, думаю, договоримся». «Но вот если вы считаете себя взрослым, то должны понимать, какой бред вы пытаетесь установить в условиях контракта. Как вы вообще себе это представляете?» Ирина сказала, что видеть вас она вовсе не желает. «Так вы уговорите ее, найдите слова. Хотя достаточно просто отправить ее из дома, дальше я сам разберусь». Наглость выше крыши. Желание набить морду Астахову достигло апогея. Боюсь, был бы это личный разговор, то обязательно набил бы, до крови. «Значит, так», — заговорил непреклонным тоном. «Я не стану с вами работать. Решайте свои амурные дела без меня. Ирина остается в моем доме, я не собираюсь ее выгонять, и в дальнейшем прошу меня и ее более не беспокоить. Всего доброго». Повесил трубку. «Ну и козлиная морда, отдайте ему няню, просто как приложение к контракту. Я не настолько люблю деньги, чтобы опускаться до подобного. Да и в лапы такого урода я никогда не отправлю девушку, какие бы отношения между нами ни возникли. К тому же Ира носит моего ребенка». Что-то подсказывало мне, что измен никаких не было, и этот хмырь просто мутит воду, чтобы я сам ее выгнал. У него почти получилось провести меня вместе с Полиной. Вопрос с девушкой решили быстро. Позвонил отцу Полины и пообещал отказ от выгодного контракта с нами, а потом позвонил ей и пригрозил, что заставлю ее модельное агентство расторгнуть с ней договор. Руководитель тоже один из моих клиентов, как и многие в этом городе, и только будет рад помочь. Девушка злилась и громко дышала в трубку, но возразить ей было нечего. Со мной ее дешевые фокусы и игры не пройдут. Еще никому не удавалось водить за нос Артура Багрова, и Ирину я Астахову не отдам. От одной мысли, что этот ублюдок будет снова мучить ее, как тогда, просто приходил в бешенство, даже разбил со злости стакан о стену в порыве бессильной ярости. Лезть на рожон с этим типом опасно, но если я встречу его лицом к лицу, и он только заикнется об Ире и произнесет вслух имя Рыжей, раскрою череп без лишних слов. Подумать не мог, что меня так взбесит информация об ее ухажере, да еще таком ненормальном, одержимом. Даже если сам с ней не буду, ему все равно ни за что не отдам. Обойдется. Таких вообще стерилизовать нужно и изолировать от общества. Отложил в сторону все бумажки с работы, которыми пытался себя занять в этот вечер. Не могу ни на чем сосредоточиться. В голове только Рыжая со своими нежными губами, пахнущими медом локонами и красивой грудью. Черт, я не должен об этом думать. Не хочу касаться этой женщины. Но как? Если и у самого помутнение рассудка начинается, едва вижу ее образ. Как ее забыть, однажды ощутив вкус девушки с изумрудными глазами? Только я подумал, что она может быть только моей, как появился этот Астахов и спутал все карты. Решил спуститься вниз и выпить чая с лимоном. Это всегда тонизирует и приводит меня в чувство. Только кухня была уже занята. Ириной, которая тоже решила выпить чая. На секунду замер на лестнице и испытал порыв уйти обратно. Но что я, теперь буду прятаться от нее по дому все 8 месяцев ее беременности? Придется нам как-то уживаться под одной крышей. Зеленые глаза застыли на мне, пока я шел к столу, непринужденной походкой. «Чай свежий?» — спросил ее, кивнув головой на заварочный чайник. Мы оба уставились на посуду, из носика которой шел пар. Потом посмотрели друг на друга. «Как видишь, свежий», — ответила она и уткнулась в свою чашку. Глупый вопрос, бесспорно. Нужно же было что-то сказать. Или нет? Черт, ощущаю себя неуверенным мальчишкой рядом с ней. Тянет заговорить, и одновременно делать этого решительно не хочется. налил себе в чашку горячего напитка и кинул кусочек сахара. На блюдечке лежали и тонко нарезанные ломтики лимона. Ира пьет такой же чай, как и я, и лимон режет аккуратно, а не рубит, будто топором. Удивительное совпадение. Раньше не замечал. Уйти не смог. Сел рядом с ней на небольшом расстоянии. Размешивал задумчиво сахар, пока Ира молча сидела и грела пальцы о свою чашку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил ее. «Нормально, спасибо», — ответила она и робко глянула на меня. Она удивилась, что я вдруг начал ей задавать вопросы и вести диалог. Но я не смог удержаться от соблазна хотя бы просто поговорить, да и контролировать развитие ребенка мне важно. «Анализы готовы?» «Да», — кивнула Ира. «Все в порядке. Беременность еще раз подтвердили. Малыш развивается хорошо». «Но как так вышло?» — спросил ее, остановив внимательный взгляд на ее лице. «В каком смысле?» — спросила она. «Ты не знал, что от секса бывают дети? Ты столько раз заканчивал в меня, что было бы удивительно, если бы я не забеременела». Вовсе не о том речь вел. Но ее упоминание, как именно мы занимались сексом, распалило меня тут же образами ее обнаженного тела, принимающего меня внутрь себя и позволяющего наслаждаться от глубоких толчков. Еле заставил себя собраться с мыслями и прогнать наваждение, хотя глаза настырно сосредоточились уже не на красивом лице, а на груди, что виднелось в вырезе домашнего платья. «Я имею в виду, почему ты не предохранялась?» «Предохранялась», — ответила она с горькой усмешкой. «Только я выбрала метод, который действует не так скоро, и это было ошибкой. За несколько дней ты уже успел сделать мне ребенка. Какой ты выбрала метод? Таблетки?» «Ну да, оральный контрацептив». «Черт, она специально подбирает именно такие слова. В штанах уже тесно стало, едва вспомнил секс с ее нежными губами. Это был полный восторг. Смотрел на ее губы и уже больше не мог ни о чем думать, кроме как о том, что мне хочется повторить». «А ты что, допустил бы, чтобы я предохранялась?» — спросила Ира. «Я думала, ты рассердишься, когда узнаешь». Снова изумрудные глаза застыли на моем лице в ожидании ответа, а мне вдруг захотелось смеяться. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Вот тебе и 25, наивное дитя». «Ир, конечно, я не думал, что ты всерьез воспримешь мое предложение. Я тебя взял на слабо. Ты так неожиданно пришла ко мне, покорная и на все согласная, что это было слишком уж подозрительно. И я сморозил первое, что в голову пришло, про наследника, а ты согласилась». «Рыжая смотрела волком. Она во все это поверила. Но то, что она в самом деле забеременеет и не захочет от ребенка избавиться, в мои планы не входило. Я понимаю, что от незащищенного секса бывают дети, но не думал, что она не примет никакие экстренные меры». «Ррррр, опять эти мысли о сексе. У меня так скоро крыша уедет». «Значит, ты не хочешь этого ребенка?» «Ну почему сразу не хочу?» — пожал я плечами. «Я не был готов, но я не против. Рожай. Как и обещал, у ребенка будет папа. Я». Больше сидеть и пытать себя ее прекрасным телом уже просто не мог. Поспешил встать из-за стола и уйти, но не успел. Ирина вдруг схватила тонкими пальцами мою руку. Простое касание вдруг опалило жаром. Повернул голову к ней. «Артур, а ты тогда не будешь забирать моего ребенка?» — спросила она с надеждой в голосе. «Пока не знаю. Я подумаю». «Честно?» Глупые вопросы теперь идут от Иры. Какая же она милая и наивная, женственная девочка. Сама невинность. Как я мог так плохо о ней думать? Слепая ненависть все перекрывала в мозгу, который напрочь отказывался видеть не то, что ему хочется. «Честно», — ответил ей серьезно. Она вдруг встала, прижалась ко мне. Я почувствовал, как она касается моих губ своими. Нежно, трепетно. И это сводило с ума. Лишь несколько секунд я дал себе и позволил наслаждаться. Потом заставил ее прервать поцелуй, удерживая за руки. «Ты его любишь? Скажи мне». Спросил, теснее сжимая тонкую кожу пальцами, наверное, даже вызывая боль. «Женю?» — спросила она, испугавшись моего напора. «Да». «Ты о нем говорила в тот вечер, когда сказала, что, будучи замужем за отцом, любила другого?» «Я говорила о тебе, Артур». Смущенно опустила она глаза, а на щеке лег румянец. Выпустил ее и отступил на шаг назад, глядя широко распахнутыми глазами на рыжеволосую колдунью. Она снова говорит о своей любви ко мне. «Но как это возможно?» Эти слова еще тогда задели за душу, но я был уверен, что Ира блефует, чтобы заставить меня изменить решение и оставить ее в доме. Но сейчас она снова повторила признание мне в глаза. Развернулся и пошел обратно в кабинет, провожаемый растерянным взглядом в спину. Отчего-то эти слова выбили почву из-под ног. Женщины и раньше признавались мне в любви, но еще ни разу я не испытывал подобной реакции. Боюсь себя. Боюсь этого отклика в душе. Боюсь того, что люблю тоже. Я не могу любить ее. Слишком много между нами стоит. Мы слишком разные.